утешитель, защитник, духом объемля ведешь. Ты вновь даруешь надежду, когда мы теряем ее. О, когда мы теряем ее. Только тебя прославляем и превозносим тебя. Ты исцелил благодатью наши больные сердца. О, наши больные сердца. Вечный Отец всемогущий, верно ты любишь своих, слабости к трону идущих, чтобы у ног пасть твоих, о, чтобы у ног пасть твоих. Только тебя прославляем и превозносим тебя. Наши больные сердца, о, наши больные сердца. Только тебя прославляем и превозносим тебя. Ты исцелил благодатью наши больные сердца. О, наши больные сердца.